Глава 43. Юншен. Слух про наложниц явно сильно преувеличен. Судя по всему, Тяньмо прожил уже долго и не склонен бесконтрольно размножаться. Иначе бы три мира давно заселили его дети и их потомки, заметил я, мысленно перебирая детали рассказа, услышанные от демоницы. А чего же? Этим созданием получить потомство гораздо сложнее, чем людям. И чем сильнее и старше демон, тем меньше шансов зачатия. Если забеременеет одна наложница из сотни, это считается удачей, — хмыкнул Юэ. «А тебе откуда столько известно о размножении демонов?» — нахмурился Лунвайер, окидывая золотого небожителя подозрительным взглядом. «В отличие от популярных свитков о бестиариях, трактаты об обычной повседневной жизни высших демонов настолько редки, что продаются на аукционах за бешеные деньги», — пожал плечами тот. «Было бы ужасной глупостью не приобрести эти сокровища». «Чокнутый коллекционер», — пробухтел брат. Но, вспомнив о своих достоинстве и добродетели, принялся активно отпихивать Сиаль. За время его прострации демоница успела чуть ли не просочиться сквозь верхнее одеяние Шиди, настолько плотно она прижималась к Лунвайеру. «Мои увлечения рано или поздно, но всегда приносят пользу», — самодовольно ответил Юэ и посмотрел Шиди прямо в глаза. «Надо просто набраться терпения и подождать. Зато сейчас я могу точно сказать, хвостатая избранница родит тебе сильное потомство. Но тоже далеко не сразу. Вашей ци надо еще привыкнуть друг к другу, чтобы тело девушки не отторгло твое наследие, восприняв его после зачатия как чужеродное вторжение. Кстати, Сиаль так и делает, ищет близкого контакта, чтобы побыстрее слиться с тобой. Совместное совершенствование для вас — отличный вариант». «Юэ», — перебил я Шисюна, пока брат разевал и закрывал рот на манер рыбы. «Твои познания обширны, но пока неуместны. Не забывайте, для чего мы здесь собрались». «Прости, Шигишен», — кажется, Бай Юэ слегка устыдился. «Что ж, продолжим обсуждение предоставленных сведений. Как по мне, проживание Тяньмо где-то в кровавых пиках вполне оправданно. Помимо того, что это самое высокое и неприступное место в мире демонов, вдобавок под горами еще и находится один из мощнейших источников искаженной ци. Я могла бы попытаться проникнуть туда», — не вполне уверенно проговорила Сиаль. «Это действительно одно из самых сложных скрытых царств мира демонов. Родители бывали там несколько раз. Но и то лишь потому, что им платили хорошие деньги. Если постараюсь, вспомню, что именно мне рассказывали, и...» «Даже думать забудь», — вдруг сердито буркнул Лунвайер, продолжая удерживать девушку на расстоянии вытянутой руки. «Твои родители были взрослыми опытными охотниками. Ходили туда вместе, но погибли именно там. Ведь озеро Фениксов, если мне не изменять память, находится в области кровавых пиков. Куда ты хочешь лезть и зачем, если, по сути, еще не выросла? Я не разрешаю». Ошеломленно замолчали все, и мы с Шисюном, и Сиаль. «Что?» — недовольно переспросил Шиди. «Она бессмысленно погибнет. Нет, так нельзя». «Значит, сейчас идти в царство демонов бесполезно», — после долгой паузы сделал неутешительный вывод Юэ. «Даже восстановив наши способности к самосовершенствованию, то есть пока лишь искры, и неким чудом развив за короткое время эти всполохи до приемлемого уровня, мы ничего не добьемся. Кровавые пики — неприступная территория. Тысячелетний бастион, который не сумели взять опытные и натренированные отряды мастеров-небожителей. Мы не поможем Ян Ли и умрем сами». «И что ты предлагаешь?» Мне казалось, еще секунда, и сжатые зубы, сквозь которые я еле цедил слово за словом, начнут крошиться. «Я советую начать переговоры, а еще лучше торг», — спокойно ответил Бай Юэ. «Но для того, чтобы владыка бездны снизошел до разговора, необходимо выдумать, что именно может его заинтересовать, а еще каким образом мы сумеем заставить его не только выслушать, но и принять наши условия». «Верно. Даже если мы его призовем, властителю Тяньмо легче будет сожрать нас с потрохами и присвоить тебе все предметы торга», — хмыкнул Шиди. «Призывать никого не надо», — Юэ задумчиво провел пальцем по идеально вычерченной брови. «Мы пока не достигли того уровня, чтобы вести беседу с Тяньмо». Я мысленно выругался очень грязными словами, не понять тонкий намек Шисюна было практически невозможно. Он уже 100 лет медитирует в какой-то пещере массива ледяного ветра, и вряд ли его заинтересуют мои проблемы, ты же сам говорил. Все так же сквозь зубы. «Но шиди, Шен», — продолжал давить Юэ. «Я был неправ. Сейчас именно твой отец, глава Рассветных Пиков, единственный известный нам бессмертный, действительно способный общаться с Теньмо на равных, если уже не превзошел его, совершенствуясь добрую 100 лет». «Ну и что? Он не станет мне помогать в таком деле», — помотал я головой и с тяжелым вздохом прикрыл ладонью глаза. Отношения с отцом всегда были никакие. Единственная встреча, которую я запомнил, была за год до официального поступления в Орден Заклинателей. Мне уже исполнилось 4, Великий Бессмертный приказал мне стоять неподвижно и просканировал мое ядро и меридианы, а потом отвернулся и ушел. Как позже объяснила мать, во мне не было ничего уникального, как они рассчитывали. Талантливый и здоровый мальчик, и только. Совсем иного ожидали от отпрысков, в чьих жилах текла кровь легендарного заклинателя, от ребенка, появившегося на свет при помощи особенной техники духовного зачатия. «Ты не знаешь, станет или нет», — тем временем продолжил вещать Юэ. «Твой отец уходил в долгую медитацию на 100 лет и скоро должен вернуться в мир, значит, скоро настанет только через 8 лун», — сухо оборвал я. «Нам нельзя ждать столь долго, а ждать и не надо. Думаю, пожертвовать несколькими лунами ради родного сына — не самая страшная потеря в жизни бессмертного мастера», — настаивал Юэ. «Да и дело в другом. Твоего отца уже давно следовало выдернуть из медитации, ведь, являясь несравненным совершенствующимся, он оставил после себя полный беспорядок на пиках. И сейчас хаос за 100 лет отсутствия небожителей превратился в натуральный бардак с захватом власти и интригами пиколовцов. Да я лично давно вышиб бы старого дурака из пещеры, потребовав заняться делом, если бы понимал, где находится демоновая дыра». Под конец тирады Юэ буквально кипел от ненаигранной злости. «По-твоему, я знаю?» Мое настроение становилось все мрачнее и безнадежнее. «Конечно, даже если не помнишь», — кивнул Шисюн. «Глава Рассветных Пиков, каким бы отвратительным родителем он ни был, не мог переступить через отеческий долг и был обязан дать сыну подсказку, используя которую его можно найти. Осталось понять, что это за подсказка и где она».